«Я от всего сердца благодарю вас, лорд Пиверелу. Я сегодня же возьмусь за это дело. Еще одно. Я хочу попасть в Азкабан официально, как посетитель, и встретиться с Сириусом. Зачем? Я должен лично убедиться, что он не предавал моих родителей. Если я начну процесс, обходными путями смогу выбить вам пропуск. Пойдете со мной, якобы как заинтересованная сторона. Так и поступим. И последнее. Какова обстановка в министерстве и Визингомате на данный момент? Обстановка в министерстве, как всегда, оставляет желать лучшего. Бардак, садомия и коррупция. Что до Визингомата? Нейтралов почти нет. Только гринграссы, аббаты, агдены и боунсы. Остальные разбиты на два лагеря. Первый – традиционалисты под предводительством Люциуса Малфоя. Вторые – либералы или светлые, как они себя зовут, под предводительством Дамблдора. Боунсы и гринграссы. Я получил себе их вассалитет по линии Рейвенкла. Даже так, все четыре основателя отметились в потомках Пивереллов, и сейчас я имею все права на их средства, вассалов и сам Хогвартс. Так это вы тот аноним, о котором всю ночь вчера говорили попечители. Это станет известно 1 сентября, когда я пройду распределение. Невероятно. Никогда бы не подумал, что такое выпадет на мой век. Управляющий Гринготтса сказал мне то же самое. С аббатами я мало знаком. Зато хорошо знаю Генри Гринграсса и Амелию Боунс. И это, смею заверить, очень достойные люди. И у обоих дочери вашего возраста. Тиберий многозначительно поиграл бровями. Об этом мы говорить не будем. Мое положение позволяет мне самому выбрать себе невесту, и не бояться за тылы. Тем более, в Англии я не останусь, вернусь в Россию. В Россию, но, как же, у вас не так, не тот дух, не та земля, не та магия. Мне здесь душно. Но это не значит, что и весь род уйдет со мной. Поверьте, с этим проблем не будет. Тогда я рекомендую нам обратиться к Амелии. Она честна и справедлива, нейтральна, сильна. И она, глава департамента магического правопорядка. Аврарат находится в ее подчинении, как и Азкабан. Добейтесь с ней встречи завтра. И чем скорее мы попадем в Азкабан, тем лучше. Будет сделано, лорд Пивереллу. Глава 8. Кощей управился раньше, чем рассчитывал. Алтарь Пивереллов был, по большей части, из тех материалов, на которые Кощей хотел его менять. Он лишь встроил в новосозданный рунный круг Алатыри волос Мараны, и осталось лишь принести ритуальные жертвы. Для этого вполне подойдут местные уголовные элементы, которых обещали наловить домовики. За это время, пришедшие с Кощеем колдуны перестроили мрачный особняк во вполне уютный и привычный взгляду и русской душе дом. Афоний вышкалил местных домовиков на новый манер, и очень качественно. Специальный же отряд ведунов наложил все положенные руны, и даже сверх того, сменил родовой символ на черное солнце и поставил круг идолов. Саша тоже не сидел, сложа руки. У него состоялась встреча с очень приятной женщиной, по имени Амелия Боунс. Она понравилась ему своей честностью и верностью принципам. Почитав о министре Фадже, Саша пришел к выводу, что именно Амелию хотел бы видеть министром. Сначала она была ошеломлена, узнав, кто перед ней. Еще больше шока у нее вызвала новость, что Саша, ее сюзерен. Они долго общались, присматривались друг к другу. Итогом встречи стало повторное признание вассалитета, закрытие глаз на то, что русский будет главой могущественного рода, и изменит его на славянский манер, но обещание не насаждать русский дух по всей Британии и прививать членам рода традиции магической Британии помогли Амелии смириться. Составление примерного плана смены власти в стране и пропуск к Сириусу Блэку в сопровождении Тиберия Агдена, а также посильная помощь в его деле и справедливый суд. Амелии было приятно вести дела с этим молодым человеком, и она начала раздумывать над помолвкой со Сьюзен, ее племянницей, и главой рода Пивереллу. Даже то, что он, ярко выраженный темный, ее не смущало, парень доходчиво объяснил ущербность риторики Дамблдора и просил не равнять всех темных с Гриндевальдом и Волан-де-Мортом. Амелия и сама это понимала, потому быстро приняла точку зрения сюзерена, тем более что многие запрещенные заклятия, практики и ритуалы спасают там, где великое светлое волшебство бессильно. А убить можно и простой левиасой, которую изучают на первом курсе, главное, правильно применить. Также, с помощью Хильды, Саша разобрался с присланным Геккуратом отчетом. Инвентаризация показала наличие невероятного количества книг, в том числе запретных, различных артефактов, а также недвижимое имущество, которое, к сожалению, уже пришло в упадок. В этом же отчете гоблин внес предложение о том, как грамотно восстановить все имущество для будущих дел, продать лишнее и вложить еще часть средств. В подобных заботах и проходили дни. Саша уже собрался в Азкабан, но дед закончил алтарь и настоял на проведении ритуала в этот же вечер. «Все прошло удачно», — сказал Кощей после завершения. Вообще, его присутствие в ритуале изменения алтаря было необходимо постольку, поскольку именно он возглавит род. Там же, не отходя от кассы, Кощей передал управление Александру, тем самым подтвердив его совершеннолетие и право на главенство в роду бессмертных. Род Певерелу, отныне, не существует, вернулся к своим истокам. Я рад этому, но мне все еще нужна твоя помощь, у меня слишком мало опыта, и я тебе помогу. После моего ухода, ты сможешь использовать ту пространственную складку для себя, место вполне удачное. Но сейчас не об этом, у меня к тебе серьезный разговор. Я весь внимание. Понимаешь, какая штука? Я не рассчитывал, что так случится, и ты примешь под крыло мертвые рода, с которыми у нас родственная связь. Это накладывает на тебя определенные обязательства. Если быть точным, то посадить на места их глав своих детей или потомков. Иначе, тебя, как сюзерена, накажет сама магия. Я знаю, Геккурат говорил об этом, не сомневаюсь. Но он не сказал об особенностях этого обязательства. Здесь, в Британии, идеология чистой крови зашла настолько далеко, что многие роды банально вымерли. Хоть в мое время и не было генетики, но даже мы понимали, что кровосмешение непозволительно. Как минимум с моральной стороны вопроса, тут уже не только магия, тут сама природа карает провинившихся. Гонты – яркий пример. Да уж, ярче только звезды. Сашу передернуло. Во-во, так вот, последствием этой идеологии стало то, что многие чистокровные волшебники не могут заключить такой брак для своих детей, при котором будут рождены именно волшебники, а не слабосилки или простецы. Ведь тут все и всех родня. Но ты, внучек, иной случай. Ты больше не Поттер, и даже не Певерелу. Ты, бессмертный, князь бессмертный. Ты можешь избрать себе любую спутницу, и не волноваться о проклятиях или прочем. Ты, чист для всех. Но на тебе висит 5 родов, в которых, по сути, нет глав и наследников. И тебе, как их сюзерену, придется их восстанавливать самому. А в тех, где остались последние представители, активно способствовать восстановлению. Хорошо еще, что таких немного. И вдвойне хорошо, что ты открестился от гнилых Уизли. Но теперь будь с ними осторожен, эти способны на любую подлость. Обязанность возрождения мертвых родов означает, что Абыкова ты туда не посадишь. Нужны истинные наследники, и они будут твоего семени. В этом-то и состоит главная проблема. Одна англичанка тебе столько не родит, да и посмотреть на тех же Уизли. Я о них узнавал, и мне не понравилось. Увидишь шумное рыжее семейство, поймешь. Значит, у меня будет не одна жена, как минимум 2, а лучше 3 или 4, ведь нужен еще наследник для Поттеров и бессмертных, ну и для Певереллов бы не помешало, это, как-никак, тоже наша семья. 7. Значимое число. Это могут быть как сыновья, так и дочери. Сам знаешь, у бессмертных нет предубеждений. Родовые проклятия будут смыты рождением наследников от меня, и именно первые дети от моих жен займут главенство в поглощенных родах, что вернутся на политическую арену. Ты богат, силен и влиятелен. А еще, ты, как и я, хочешь восстановить славу бессмертных. Тебе нужно не меньше 4 жен, которые родят тебе много сильных детей. Если кто-то из них не способен будет родить больше 1, пусть будет больше жен, и никто не сможет сказать тебе и слова против, на тебе ответственность за 7 родов перед самой магией, это не считая вассалов. Я боюсь не справиться с такой ответственностью. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так и скажи, что боишься страхаться со столькими женами, и это тоже. Но главная проблема в том, как они будут уживаться вместе и делить меня. Если будут искренне любить тебя, смогут стерпеть и друг друга, и даже полюбить. И это в твоих же интересах. Одна женщина тебе стольких не родит, умрет. Кстати говоря, многообещающее начало. Кощей коварно улыбнулся. В магическом квартале Лондона, на днях, я столкнулся с девушкой. Не уверен, но на мгновение, при взгляде в ее глаза, у меня остановилось сердце, а после ускоренно забилось. Значит, началось. Началось, сама магия толкает тебя на исполнение обязательств. Опиши ее, лучше покажу. Словесное описание не дает полной картины. Кощей кивнул, и Саша подозвал семейный омут памяти Певереллов, влив в него воспоминания о встрече с Гермионой Грейнджер. Кощей долго смотрел его, а когда вынырнул, долго и задорно смеялся. «Просто великолепно! Тебе очень повезло, внук, очень!» «Пояснишь, во-первых, она рождена от простецов, и это прекрасно, но не это главное. Ты такого не чувствуешь, потому как еще молод и многое не видел. Но я живу долго на этом свете. Я хорошо запоминаю аромат чужой магии, и она пахнет Морганой Лефей. Знаешь такую? Кто ж не знает? Ее часто поминают здесь, на островах, часто. И от твоей новой знакомой пахнет именно ей. Это была великая женщина, коварная, рассудительная, грамотная, но добрая и сострадательная. Хотя, когда дело касалось благополучия ее семьи, она становилась настоящей фурией, за что ее многие прозвали богиней войны. Она родилась лишь на 200 лет позже меня, но тоже немало добилась. Когда мы строили Хогвартс, она уже была достаточно древней, лет 500 с лишним, если не ошибаюсь. Пока я помогал Слизерину, она помогала Рейвенкла, и была с ней очень дружна. Одно время даже преподавала в школе, пока не связалась с Мерлином. Ее секрет был в перерождении через новое рождение, немного гнусно, но лучше крестражи. Однажды, она даже переродилась сестрой короля Артура Пендрагона, и училась она на Рейвенкла вместе с молодым Мерлином. Тот еще был бабник и балагур, скажу я тебе. Угадай, что он сделал? Трахнул ее, заделал ребенка, но не признал его. Именно. Она много раз пыталась воззвать к его совести, но тщетно. Мерлин даже умудрился настроить Артура против сестры. Так появилась на свет первая темная леди. И именно от нее Блэки получили свое безумие. Бедная девочка сошла с ума, отдала ребенка на воспитание неизвестно кому, и посвятила себя мести. Вышла замуж за наследника Блэков, Арктурия, и родила ему детей. При этом, весь род Блэк помогал ей свершить месть, что, в результате, привело не только к бегству Мерлина в иные миры, но и смерти ее брата, которого она любила. Легенда гласит, что она увезла его на Авалон, дабы воскресить в темные для Англии годы, но это лишь красивая сказка. От горя она сошла с ума еще сильнее, забрала тело брата и похоронила вместе с собой в неизвестном месте. Но остался ее и Мерлина ребенок, и от него идет их род. Я чувствую аромат Морганы от мисс Гринджер, и он подавляет слабые нотки магии Мерлина. Этот прохвост никогда не был особо сильным, зато хитрости и красноречия ему было не занимать. Его поминание волшебниками, аки бога, тому прямое доказательство. Любопытная история. Получается, род двух легендарных волшебников был забыт, но не сгинул, и теперь его наследница попалась мне на пути, и магия среагировала. У нее есть свои критерии: сила, родовитость, плодовитость. У твоего сердца свои критерии, и вся эта солянка накладывается друг на друга. Ты встретил свою первую магическую пару, Саша. Совокупность критериев в ней достаточно сильна, чтобы магия среагировала и подтолкнула вас друг к другу. Получается, у меня нет выбора. Почему? Есть, вполне себе есть. Просто она советует тебе эту девушку, как наиболее подходящую. Ты можешь выбрать любых других, но не факт, что они подойдут тебе так, как она. Наилучший вариант. Я понял, это лишь совет, не указание. Так мне нравится больше. Да и, чего скрывать, девушка она очень милая, да и дух в ней чувствуется. Задавленный, но сильный. Вот видишь, магия не станет подсовывать тебе первое попавшееся. Я понял. Постараюсь наладить с ней отношения, когда нечто подобное, как было с ней, произойдет рядом с другими девушками. Знай, они тебе подходят, но ты не обязан их выбирать. Я учту это. И еще кое-что. Дам совет на будущее. Девушки в этом времени очень своенравны. Им может не понравиться то, что они будут у тебя не единственными. А честность и открытость – залог хорошего брака. Если не хочешь проблем, скажи, что ждет каждую из них прямо, дабы в будущем избежать кучи проблем. Я тебя понял. Спасибо, это очень стоящий совет. На следующий день Саша и Тиберий, принесшие клятву вассалитета, прибыли в Азкабан. Мрачное место, жуткое, Тиберию было очень не по себе. Но Саше было плевать на окружающее недружелюбие, его, будто, окружал защитный кокон, и холод отступал перед ним. Аврор на воротах встретил их удивленным взглядом, но ничего не стал говорить. Посмотрев пропуск, он подозвал сопровождающего и отправил гостей к их цели. Верхние этажи были еще ничего, но, чем ниже они спускались, тем мрачнее становилось. В воздухе было разлито отчаяние и безнадега. Но стоило на пути гостей оказаться дементором, они сваливали подальше, лишь бы не встречаться с потомком Мараны. Их страх был обоснован. Через 10 минут они стояли перед камерой, в которой сидел сутулый, грязный, черноволосый мужчина в тюремной робе. Звериным чутьем Саша уловил запах псины и понял, что крестный анимак, скорее всего грим, как тотемное животное защитник рода Блэк. «Мистер Блэк, вы слышите меня? Кто вы?» Хриплым, но не лишенным жизни, голосом, спросил узник. «Меня зовут Тибери Эгдин. Я взялся за ваше дело по просьбе мистера Поттера, вашего крестника». «Гарри», взгляд Сириуса прикипел к Саше. «Неужели это ты?» «Я, крестный, я, пришел, вот, в глаза тебе взглянуть. Гарри, прости, прости меня, это моя вина. Я погнался за крысой, не уберег Джейми и Лилс. Это я виноват, что ты рос без родителей, без меня. Посмотри мне в глаза, Сириус». Узник поднял на Сашу свои пронзительные, живые, синие глаза. «Открой мне свой разум». Оказавшись в воспоминаниях Сириуса, он увидел все, в том числе и влияние Дамблдора. Директор Хогвартса раздражал Сашу все больше и больше. Но главное он увидел, Сириус невиновен. Вынырнув из потока мыслей крестного, он обернулся к Тиберию. «Я увидел достаточно. Сириус невиновен, так что сделайте все, чтобы его вытащить. Настаивайте на Веритас Серуме и договоритесь с Амелией о таком слушании, чтобы Дамблдор до самого последнего момента был в неведении и не успел помешать оправданию и получению имущества Блэков в свое пользование, как и компенсации за ошибочный приговор. Если нужны будут средства, я предоставлю. Все сделаю, будьте уверены, милорд. Я уже провел все положенные ритуалы. Род Пиверел лишь с достижением совершеннолетия моего сына вернется в Британию. Отныне, я князь бессмертный, так что обращение милорд некорректно. Прошу простить, князь, исправлюсь. Так даже звучит лучше, привычнее. Я много слышал о так называемом русском духе, но впервые его вижу. Вы его яркий носитель. Мы будем единственным русским родом в Англии. Долоховы не в счет, они здесь не живут. А ведь сильный темный род и уважаемый. Я знаю, лично знаком с генерал-полковником Владимиром Долоховым, главой семьи. Это его сын сидит здесь. Так и не смог понять, почему его не экстрадировали на родину. Опять же, спасибо Дамблдору. Не знаю, что за человек Антон, но его отец очень хороший человек, и то, что он темный, не делает его тираном. Чем соблазнил Антона Волан-де-Морт, я не знаю, но от прежнего него осталась лишь безумная тень, что очень огорчает. Сириус, Саша повернулся к крестному, скоро мы тебя отсюда вытащим. Дождись нас, я дождусь, и ты мне все объяснишь. Слишком уж странные вещи ты тут говорил. Расскажу, обещаю. И они пошли на выход. Но у соседней камеры Саша замер. Странно знакомое ощущение заставило его заглянуть внутрь. На полу сидела, сжавшись в комок, черноволосая женщина, лет 30, если абстрагироваться от того, как здесь выглядят узники. Фиолетовые, чарующие глаза смотрели прямо на него, не мигая. Чувство, как при встрече с Гермионой, пронзило его. Он вспомнил совет деда и решил попробовать ему последовать уже сейчас. Тем более, эта женщина была очень симпатичной внешне, и от нее чувствовалась большая сила. Кто это? Беллатриса Лестриндж. Безумная Беллатриса. Правая рука и вернейшая сторонница того, кого нельзя называть. Сидит здесь за множественные преступления в рядах пожирателей смерти, а также то, что запытала Круциатусом до состояния овощей читу Лангбаттомов. Я не вижу этого в ее глазах. Хотите сказать, здесь тоже что-то не так? Саша решил рискнуть. Беллатрисса. Он добавил шипящих ноток, дабы привлечь к себе ее внимание. И это сработало, ее взгляд обрел осмысленность, и она поднялась на ноги, подойдя к решетке. Саша без проблем вошел в ее разум, хоть и не был в этом хорош. Красавица, умница, сильная ведьма, ей просто не повезло в этой жизни. Доставшийся женщинам Блэков от Морганы характер в ней проявился очень отчетливо, как и в ее тете, которая воспитывала ее изуверскими методами. Но, если Сириус сбежал из дома, то Белла кипела внутри, терпя жестокость снаружи. Терпела и выходя замуж за нелюбимого Рудольфуса Лестринджа, но испытала истинное счастье, узнав о своей беременности. Она хотела стать лучшей матерью для своего чада, растить его в любви и заботе. Но война никого не щадит. Хоть она и не была вальпургиевым рыцарем, она была женой одного из них. Фрэнк Лангбаттом атаковал их поместье, атаковал ее мужа и атаковал ее со скалом на лице. Плод погиб, а сама Белла лишилась возможности забеременеть в будущем. Безумие Морганы настигло ее. Она искала Лангбаттома, чтобы отомстить, и нашла, после смерти Риддла, но не сделала ничего, ее оглушили со спины. Также, Саша заметил следы закладок и влияния зелий. Беллу использовали, в темную, лишние доказательства того, что свет ослепляет. Как я и думал, эту женщину оклеветали. Но, если с Сириусом шанс есть, здесь твари постарались лучше. Без шансов. Да не несите чепухи, сказал сопровождающий их Аврор. Она убийца, палач. А вы ее жалеете, эту тварь? Аврор не договорил, вырубленный беспалачковым сонным. Что вы делаете? Я забираю ее. Ну как, это, мое дело. Саша резко кинул взгляд в сторону, где парил на расстоянии дементор. Мгновенное обращение конечности в волчьи, и Саша за пару мгновений хватает трепыхающееся отродье, таща его к камере. Как вы, это же, не мешайте, Тибери. Отросшим когтем Саша начал наносить руны на пол. Когда дело было сделано, он попросил вспороть ему ладонь, и полил круг своей кровью, читая заговор. Стоило ему попросить, Беллатриса дала ему свой волос, не противясь, будто она под империя. Вскоре в круге рун вместо дементора лежала копия Беллатрис, мертвая копия. Саша открыл камеру, выводя Беллу и закидывая туда двойника. Скоро ее найдут мертвой. Зачем вам это, князь? На мне роды висят, Тибери, и магия толкает на некоторые поступки. Если по-простому, я влюбился. Остальное вы сможете сами додумать. Использовав палочку, Саша наложил отвод глаз на несопротивляющуюся Беллу, взяв ее под руку, повел на выход из этого места. За спиной остались шокированные узники, включая охреневшего от деяний крестника Сириуса Блэка. Глава 9. Вокзал Кингс Кросс не впечатлил Сашу. Совсем. Тут было как-то тускло, неприятно. Отправление поезда с платформы 9 в 11 часов, поэтому у Саши было еще полтора часа на изучение этого места. Пройдя сквозь разделительный барьер, он оказался на светлой станции, пропитанной магией и жизнью. Красный вагон поезда напомнил ему виденные на движущихся картинках изображения старых паровозов времен начала века. Его впечатлил императорский вагон Николая II, и Хогвартс-экспресс напомнил ему старый российский паровоз. Не спеша прогуливаясь, он выбрал вагон-купе, в котором поедет. Оставив вещи, он прошел по другим вагонам, подмечая разительные отличия внутреннего убранства экспресса от его российского собрата. За полчаса до отправления, когда платформа начала заполняться людьми, он вернулся в свое купе и прикрыл дверь. Он даже не заметил, как поезд тронулся, погруженный в свои мысли о прошедшем августе и особенно об их диалоге с Беллой. Два дня никто не трогал Беллу, оставив ее наедине со своими мыслями. Она спала, гуляла в саду, с легким интересом рассматривая круг идолов, ела мало и не говорила ни слова. На третий день Саша решился на разговор. Вопреки своей репутации, Белла вела себя спокойно, отстраненно, как будто перегорела. Но в ярких фиолетовых глазах еще плясали искры жизни, и нужно лишь некоторое усилие, чтобы раздуть их в настоящее пламя. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил он, припев рядом с ней у круга. «Неплохо», – сказала она, спустя пару минут молчания. Ее бархатный голос завораживал и совсем не соотносился с ее болезненной внешностью. «Кто ты и зачем тебе я?» «Родители назвали меня Гарри и дали фамилию Поттер, но я больше люблю имя, данное мне моим дедом, Александр Бессмертный. Я слышала, Поттер пропал для магического мира больше 10 лет назад, сразу после смерти Темного Лорда. Я был воспитан не здесь. Можно сказать, для мира я и правда пропал. Тут все слишком странные для Англии, и навевает мысли о друидах. Да и не слышала я о роде бессмертных, а о древнем темном». Шок проскочил в ее ясных глазах, но на лице не отразилось почти никаких изменений. «Я был воспитан славянином, принял русский дух и наследие моего предка. О роде бессмертной не слышно в мире уже давно, но их прямых потомков, пивереллов, помнит еще хорошо. Я знаю о родстве многих родов с пивереллами, сильным и почти изжитым, но никогда не слышал об их предках. Нет в этом ничего удивительного». На некоторое время они замолчали, погруженные каждый в свои мысли. «На первый вопрос ты ответил. Что со вторым?» «Просто я влюбился». Белла с минуту сидела с широко раскрытыми глазами, а после начала громко смеяться. Ее смех был немного грубым, с хрипотцой, но в его глубине слышался еще звон колокольчиков, то немногое, что осталось от прежней, еще молодой и такой живой Беллатрис. «Ну, насмешил. Я думала, что никогда уже не смогу так ярко на что-то реагировать. Я ведь не шутил». Белла резко замолчала, и лишь через минуту заговорила. «Не повезло тебе, честно, меня не просто так назвали безумной». Она снова замолчала, а на ее лицо легла тень. «К тому же, я, замужняя женщина, не способная больше родить, а ты еще слишком юн. Так что, пока не поздно, забудь обо мне. Я благодарна тебе за то, что вытащил меня из ада, но не могу тебе дать того, что должно. Я могу называть тебя Белла, почему бы нет? Это меньшее, что я могу. Белла, я пришел объяснить тебе свои мотивы. Если ты, после нашего разговора, останешься при своем мнении, я тебя не стану удерживать и отпущу, когда на свободу выйдет Сириус. Договорились? Почему бы нет? Она передернула плечами. Скажи, Белла, ты любишь своего мужа? Счастлива с ним? Хах, я его ненавижу. Невозможно любить человека, что не воспринимает тебя иначе, чем вещь-инкубатор. Рудольфус, скотина, и не скрывает этого. Я так и знал. Ты прости, что пришлось лезть тебе в голову, но обстановка тогда не располагала к душевной беседе. На удивление, я на тебя не злюсь. Я не почувствовала вторжения, хотя отлично владею отклюменцией. Магические дисциплины в Англии в последние полтора века серьезно сдали. Чрезмерные запреты похерили многие жизненно важные знания, в том числе и знания по ментальной магии. С этим трудно спорить. Поганые маглокровки, не понимающие этих дисциплин и не имеющие достаточно сил для обучения им, очень постарались их извести. Вместо того, чтобы встать на наш уровень, они предпочли всех опустить к себе на дно. И Хогвартс, считавшийся лучшей магической школой мира, уже давно потерял это звание. В твоей голове я многое прочел. О чем-то ты забыла сама, что-то тебя заставили забыть. Я знаю, что ты не была безумна. Я видел, что привело тебя к нынешнему состоянию. Но, до всего этого, ты была очень красивой и доброй девушкой, не любившей мужа, но любивший плод от него, и потеря ребенка сломала тебя. В действиях Фрэнка Лонгботтома я заметил глубокий фанатизм. Зная немного о делах Великого Светлого, и сопоставив несколько фактов, я пришел к выводу, что ты стала жертвой интриги, длиной в годы. Кому-то нужна была безумная Белла, что сведет с ума Лонгботтомов. Учитывая то, что меня потеряли и яростно искали, а сейчас на первый план вышел наследник Лонгботтомов, ты стала очередной жертвой на алтаре Альбуса Дамблдора, как и мои родители. Я не сомневаюсь, что многие жертвы Первой войны, списанные на деяния пожирателей, на самом деле подверглись нападению сил света. Ведь так легко в сложившихся условиях проворачивать грязные дела, есть проверенное прикрытие. Раз ты еще жива, значит нужна, пока не исполнишь до конца свою роль. Это звучит очень логично, кулаки ее были сжаты до посинения, а ногти впились в плоть, и тонкие струйки крови текли на землю, но почему я должна верить? Это ведь только твоя теория, не спорю. Он залечил ее раны, под удивленный взгляд, ведь сделал это без палочки и словесной формулы. Но если ты увидишь то же, что и я, придешь к тем же выводам. Омут памяти, проще. Я разблокирую твои воспоминания, и пущу в свои. Просто посмотри мне в глаза. Опалы ее глаз впились в его изумруды. На миг ее сердце замерло, чтобы вскоре вновь застучать, но с удвоенной силой. Белла никогда не любила никого, кроме членов семьи, но она сразу поняла причины этих ощущений, и очень им удивилась, а вслед за этим пришли образы. Она видела себя, свою жизнь, прошлое. И правда, Белла Блэк совсем не походила на безумную Беллатрис, будто два абсолютно разных человека. Смерть ребенка в ее утробе. Раньше она думала, что это стало причиной ее присоединения к лорду, и всех тех безумных поступков. Но сейчас она видела совсем иную картину, и осознавала правдивость слов парня. А следом пошли его воспоминания. Детство в светлом доме, совсем не характерно для темного рода. Она судила по родовому гнезду Блэков, куча странных существ, пугающих, но приветливых, и статный мужчина, от которого так и разило мощью. Белла чувствовала себя девочкой на его фоне. И разговоры, долгие разговоры вечерами, о Гарри, нет, Александре, о его судьбе, ведущихся вокруг него играх, и о его роде. Белла иначе начала смотреть на этого парня, подмечая для себя несоответствие его внешности и склада ума возрасту. Она увидела привлекательного и сильного юношу, что в пору ее молодости мог легко и непринужденно покорить ее сердце, и ей стало грустно от того, что он полюбил ее, и она бы сейчас согласилась попробовать что-либо с ним, но осознавала тот факт, что не сможет ничего ему дать. «Вот так вот», — сказал он, когда они вернулись в реальность. Чертов старик загубил мою жизнь, извел мою семью, а я ничего не могу сделать. Она перестала сдерживаться, и слезы хлынули из ее глаз. Слишком много в ней накопилось боли за эти годы. Она даже не противилась, когда парень притянул ее к себе, позволив уткнуться в плечо, и нежно гладил по волосам. Когда она выплакала свою боль, ей стало легче. «Прости, но я не смогу дать тебе того, что тебе нужно. Даже если признаю, что будь я моложе и не больна, то ты бы занял место в моем сердце. Но такое не лечит». В голосе Беллы слышалось боль и огорчение. «А если лечит, даже в Мунго такого сделать не в состоянии, я уже узнавала. Как я уже говорил, многие дисциплины в Англии сильно хромают». То есть, в ее глазах зажглась надежда. «Я знаю, как вернуть тебе твое прежнее состояние, но у всего есть цена. Чем я должна пожертвовать? Своим возрастом. Известный мне ритуал вернет твое тело в то состояние, в котором оно было в том возрасте, который мы зададим в ритуале. Только таким же образом произойдет откат твоей магической силы. У тебя останется лишь пережитый опыт. На такое я согласна. Не спеши. Ты сама знаешь, что мощные ритуалы носят либо жертвенный, либо сексуальный характер. И жертв, в твоем случае, нужно много. Странный ты. Вроде признался мне в любви, а тут такой шанс заняться ей со мной, и ты выбираешь жертву. Ничего странного. Просто у нас не было даже свидания. Ха-ха-хах. Это так мило. Если все пройдет хорошо, я с радостью схожу с тобой на свидание. Ловлю на слове. Саша не сдержал довольной улыбки, ведь Белла ему понравилась. Есть еще момент. Ты, Лестриндж, для успеха ритуала, нужен либо родовой алтарь, либо того, в чей род ты соберешься вступить. Поэтому, как бы я этого не желал, но на моем алтаре мы этого не проведем. По причине твоей принадлежности иному роду, мой алтарь и алтарь Блэков также не подходит. Это и правда проблема. На самом деле тут есть выход. Глава рода должен расторгнуть твой брак, как несостоятельный. Так ты вернешься в род Блэк. Нужен Сириус, верно? Верно. Значит, придется с ним помириться. Я думаю, до нужной даты он будет свободен и восстановлен в правах. Я поговорю с ним, и в ночь осеннего равноденствия проведем ритуал. После этих слов Саша почувствовал касание теплых губ на своей щеке, а жаркий голос прошептал ему в ухо: «Если ты сдержишь обещание, я пообещаю присмотреться к тебе, как к своему жениху, и даже готова выбрать близкий к твоему возраст». Они много времени с тех пор проводили с Беллой, разговаривая, рассказывая истории. Саша сказал ей, что в его роду все завязано на славянской культуре. Рассказав о ней Белле, показав книги и ритуалы, он вызвал тем самым ее неподдельный интерес. Все чаще они оба ловили себя на мысли, что не против, и даже за то, чтобы заключить брак. Белла даже приняла то, что магия требует от него активного продолжения рода, что, в свою очередь, требует многоженства, и даже согласилась, что славянская школа превосходит английскую, особенно в деле использования рун и ритуалов. От мыслей его отвлекло открывание двери. На пороге стояла Гермиона, неуверенно улыбалась и переминалась с ноги на ногу. Ее кудрявые, каштановые волосы, на которые он обратил внимание в прошлый раз, были аккуратно причесаны. Она старалась не смотреть в пол, как привыкла, и даже подвела ресницы. «Здравствуй, Гермиона. Гарри. Ой, то есть Александр. Здравствуй. Зови меня Алекс, если тебе так будет удобнее. Проходи, садись, в ногах правды нет». Она благодарно кивнула и, закрыв дверь, села напротив, неуверенно сжавшись и смотря куда угодно, но не на Сашу. Эта реакция его позабавила. Девушка явно испытывала к нему, как минимум, симпатию. Но он понимал, что ей стоит знать о нем все, прежде чем начинать с ним более глубокое общение. Лучше сразу расставить все по своим местам, чтобы потом обоим не было обидно. «Я рад тебя видеть». Нарушил он неловкое молчание и готов был поклясться, что услышал с ее стороны облегченный вздох. «Я тоже. Если честно, я тогда очень глупо застыла и даже не удосужилась с тобой хоть немного познакомиться. И, кстати, спасибо за тот комплимент, это было очень приятно». Ее лицо немного покраснело. «Я сказал лишь чистую правду. Если внешне тебя можно назвать милой, то внутренне ты красива. Я это чувствую. Спасибо». Снова покраснела. «Можно вопрос?» «Конечно. Что угодно. Кто ты на самом деле?» «Немного не понял твоего вопроса. Ой, прости. Я о том. Ну, ты ведь Гарри Поттер. Мальчик, который выжил. В книгах о тебе пишут, что ты в возрасте одного года одолел того, кого нельзя называть, и потом пропал. Вся Британия искала тебя, но безуспешно. И тут ты появляешься на косой аллее, такой, необычный. Мне это очень интересно. У тебя очень живой ум, Гермиона. Мне тоже интересно послушать. Если вы позволите, конечно. Они не услышали, как открывается дверь. В проеме стояла очень миловидная, аристократичная девушка со светлыми волосами, холодными серыми глазами и соблазнительной фигурой. По ее манере держаться, одежде и вкусу магии он распознал в ней не просто аристократку, но и наследницу одного из своих вассалов. Какого именно, он не знал, но не это заинтересовало его в девушке. Видящая, ну надо же, девушка заметно вздрогнула, но быстро взяла себя в руки. «Не переживай, я никому не выдам твоей тайны. Как твоему сюзерену, мне это совершенно невыгодно». «Сюзерену?» – пораженно спросила Гермиона. Девушка же чинно вошла в купе, закрывая дверь за собой. Повернувшись, она выполнила идеальный книгсон и представилась. «Дафна Талиссия Гринграсс, наследница рода Гринграсс. Приятно познакомиться с вами, лорд Пиверелу». Род Пиверелу на время прекратил свое существование, вернувшись к своим корням, так что позволили мне представиться. Саша встал и запечатлел легкий поцелуй на пальчиках Дафны. «Князь Александр Бессмертный, глава семьи, приятно с тобой познакомиться». «Взаимно, князь. Прошу, зови меня Алекс, и давай на ты». «Я с удовольствием, Алекс. Я не ошибусь, если скажу, что твой дар сам привел тебя сюда. Не ошибешься, и я очень прошу тебя не раскрывать этой моей стороны. Я боюсь, за меня начнется настоящая охота. Я обещаю не выдавать тебя, но, даже если тебя кто-то опоит или принудит заклинанием, без моего на то согласия никому не удастся женить тебя на себе. Хотя, для пущей страховки, не помешало бы главе рода Гринграсс принести повторный оммаж. Если я правильно помню, вы были вассалами Рейвенкла». «Все верно. Я обязательно напишу отцу. Думаю, он будет очень рад встретиться с тобой и обсудить все в личном разговоре. Я и сам хотел встретиться с Эдвардом, лордом Эдвардом. Да только, к сожалению, не было времени». Пока что, свой вассалитет подтвердила только глава рода Боунс, а также принес оммаж тебе Регдин за весь свой род. «Я сразу же скажу тебе, когда можно будет встретиться с моим отцом. А теперь, не продолжишь свой рассказ? Кстати, прости, что прервала вас. Не стоит переживать. Знакомься, Гермиона Грейнджер». «Гермиона, это Дафна Гринграсс». А сидевшая все это время с неприлично открытым ртом и глазами на выкате, Гермиона быстро собралась, поднялась и слегка склонила голову в поклоне. Жать руку она не решилась, это ведь так по-магловски. «Очень приятно, садитесь. Итак, на чем я остановился? Ах да, для начала, я не побеждал Волан-де-Морта». На этом имени девушки непроизвольно дрогнули, а Саша лишь хмыкнул. «Я читал написанный обо мне бред, и он меня изрядно повеселил. Показывает, насколько сильна в Англии пропаганда света, и как недалеки местные маги. Не мог годовалый ребенок убить сильнейшего темного мага столетия. Моя мать была очень талантлива, одарена магией, как и мой отец. Она брала свое начало от одного из братьев Пивереллов. Когда в наш дом пришел убийца, она встала между нами, моля забрать ее жизнь за место моей. Убив мою мать, Волан-де-Морт попытался убить меня. Магия наказала нарушившего договор». «Правильно, Дафна. Что бы там Дамблдор ни говорил о великой силе любви, но именно запрещенная магия крови и ее контракты стали тем, что избавило мир от этого безродного». «Безродного? Все по порядку, Дафна. Так вот, Дамблдор забрал меня после этого и отдал маглам. Заметьте, у меня был магический крестный, да и любая семья из тех же светлых могла хорошо воспитать меня, но он выбрал родную сестру моей матери, не являющуюся волшебницей, и вышедшей замуж за простеца, не терпящего ничего ненормального. Все уверения в кровной защите, наложенной моей матерью, чистой воды бред. Мать думала о сохранении моей жизни, а не о том, что в доме ее сестры, с которой они уже много лет как в ссоре, поставить кровную защиту на меня. Да и согласитесь, очень странно слышать о таком от человека, лично голосовавшего за запрет магии крови. Меня тоже очень многое смущает в действиях директора, но Дамблдор – великий волшебник. Он не будет делать ничего, что будет плохо для общества. Боюсь, рассказывать тебе о том, как действительно обстоят дела, слишком долго. Да и неблагодарное это дело, покуда ты фанатично уверена в непогрешимости Дамблдора, так что сокращу немного оставшийся рассказ. Не знаю, что задумал на мой счет директор, но мой предок смешал ему все карты, забрав и вырастив меня. Я жил в России, воспитывался в славянской культуре, вожу дружбу с русской нечистью, впитал в себя легендарный русский дух, и даже добровольно посвящаю свои деяния и творения Сварогу и Велесу. Меня можно назвать язычником. А теперь, Гермиона, я скажу кое-что лично тебе. Ты понравилась мне там, на аллее, когда мы столкнулись. Мне бы хотелось и дальше общаться с тобой, но ты слишком узко мыслишь. Я лишь немного с тобой пообщался, но уже это понимаю. Ты слепо веришь написанному, не подвергая это сомнениям, и забывая одну важную вещь, историю пишут победители. Поэтому, чтобы избежать проблем, коих можно было избежать, я сразу расскажу тебе о себе самое основное. Это я узко, не перебивай. Прервал он гневные возмущения, вспыхнувшие праведным гневом девушки. Да, узко, спроси кого угодно, и тебе это подтвердят. Но то, что твоя голова забита глупой идеологией, меня очень печалит. Рассказав тебе о себе сейчас, я избавлю нас обоих от кучи проблем в грядущем. Я происхожу из темнейшего рода в Британии, рода некромантов и темных магов, пивереллов. Но здесь никто не в курсе, что свое начало этот род берет от молодого, но многообещающего аристократа и родной внучки древнего темного, основателя семьи бессмертных. Мы благословлены самой Мараной, богиней смерти, и берем именно от нее свое начало. Мы, по вашей же градации, темнейшие из темнейших магов, на фоне которых безродный Реддл и Салазар Слизерин покажутся поборниками света. Ваше министерство многое запретило, относя неугодное и непонятное к темной магии, но магия неделима. Я в равной степени могу как сыпать смертельными проклятиями, так и выдавать светлые благословения. И даже телесный патронус, высшая светлая магия, мне подвластен. Более того, все четыре основателя отметились в моей семье, заключив браки с пивереллами, в том числе и Слизерин. От него мне в дар достался язык змей, темный талант. Зная это, Гермиона Грейнджер, скажи мне, ты еще хочешь продолжать со мной общение? Девушка была белее мела, а в глазах ее плескался страх. Она с минуту сидела, будто громом пораженная, а после быстрее Сайгака выскочила из купе, разве что не крича. Саша лишь тяжело вздохнул. Ему было грустно упускать такую девушку, но лучше уж так, чем она потом обвинит его в обмане. Дафна тоже была ошеломлена, но продолжала спокойно сидеть, и даже закрыла дверь. Их общение продолжилось. В купе пытались зайти сначала Уизли, а потом и Малфой с подпевалами, и даже несколько девчонок, но развалившийся на столе Огнерык отпугивал посетителей одним своим видом. Саша так и не сказал Дафне, что и с ней у него произошло то же самое, что с Беллой и Гермионой. Он просто не видел в этом смысла, ведь она видящая. Раз она пришла сама, и даже осталась после всех откровений, она испытала это сама, причем раньше личной встречи. Так, за непринужденной беседой они и добрались до конечной станции. Глава 10. Замок впечатлил Сашу. Вкупе с окружающей территорией, замок над озером впечатлял своими габаритами, высокими башнями, конусовидными крышами и огнями. А магия? Здесь она была совсем не такая, как в Лондоне. Почувствовав приближение Саши, замок, будто, вздохнул. Саша ощутил всплеск магии, направленный на него, но не с целью атаки, а как приветствие. Истинные наследники основателей не слышали Хогвартс, в отличие от Саши, и замок это понимал. Он просил перемен. На первом курсе меня тоже впечатлил его вид. Мне кажется, он впечатляет всех. По глазам вижу, что ты чувствуешь нечто большее, чем простое восхищение. Этот замок и прилегающие территории, все это принадлежит мне. Спасибо поглощенным мной родом основателей. Замок признает за мной право на него, зазывает и просит о помощи. Самый большой артефакт, что я когда-либо видел. Ты не рассказывал о таком. Основатели были вассалами пивереллов, как и некоторые другие рода. Нынешние наследники основателей слишком слабы для принятия родов, и теперь они висят на мне. Куча ресурсов, как небольшая моральная компенсация за огромную ответственность перед магией. А это значит, что на тебе долг по их возрождению, я права, абсолютно. И это помимо Поттеров и Пивереллов, да и бессмертным нужен наследник, старший над всеми. Тяжелая ситуация, ведь одна женщина тебе стольких не сможет родить. Поэтому жен у меня будет несколько. Законы министерства, в конкретно моем случае, пасуют перед законом маги. Да и я остаюсь иностранным гражданином, и имею здесь лишь минимальную прописку. Это не помешает им вставлять тебе палки в колеса. Не помешает. Но поверь, еще никто не остался безнаказанным, задев гордость семьи бессмертных. Я могу рассчитывать на рассмотрение своей кандидатуры, определенно. Пожалуй, я с радостью приглашу тебя на свидание в ближайшие выходные, чтобы лучше познакомиться. А на какой факультет ты хочешь поступить? На Рейвенкла. Почему бы не на Слизерин? Были бы чаще вместе, быстрее бы узнали друг друга. К сожалению, вражда Слизерина и Гриффиндора не способствует спокойствию и хорошей учебе. Спокойствие – главная причина. И никто не запрещает тебе общаться со мной, будучи на другом факультете. Это да, но ты уверен, что попадешь, куда хочешь. По качествам ты ближе к моему факультету. Артефакт основателей распределяет в соответствии с личностными качествами, это правда. Но правда еще и в том, что это разумный артефакт, который можно попросить. Ведь он лишь предлагает лучший, по его мнению, выбор. Никогда не думал о подобном. Современные английские маги много о чем перестали думать, к сожалению. С этим нельзя не согласиться. Саша посмотрел по сторонам и встретился взглядом с Гермионой, поспешившей отвести глаза. Ему было жаль, но он не собирался что-либо скрывать от тех, кого собирался к себе приблизить. Если они не готовы к общению с темным, он не собирается их удерживать. Ту встречу на аллее Гермиона вспоминала часто, неизменно покрываясь румянцем. Она никак не могла ожидать, что влюбится во впервые увиденного парня. Сколько себя помнила, она всегда была приверженкой четкого анализа и рациональности. Но ее чувства перестали быть рациональными, а мысли путались, и неизменно возвращались к Гарри, то есть Александру. Она не могла понять, почему он решил звать себя этим именем, но в нем чувствовалась сила и привлекательность. Это имя внушало. Имя же Гарри было слишком ласковым, что ли. Парень был загадкой, соблазнявшей Гермиону на ее разгадывание. Родители заметили изменения в состоянии и провели давно откладываемую беседу. Их дочь была начитана, но они чувствовали свою вину за то, что не объяснили ей, что не все в жизни можно почерпнуть из книг. Им было больно видеть, как их любимая дочка становится лишь блеклой тенью. И тут такое изменение, они не могли не ухватиться за это. Весь вечер они просидели за разговорами об Александре. Дэна и Джин слегка смутило то, что парень носил знаки принадлежности кельтам или славянам, в своем юном возрасте уже разукрасил тело ненужными рисунками. Но дочь убедила их, что рисунки необычные и несут некий магический смысл, вроде защиты. По краткому описанию парень им понравился, да и как может не понравиться человек, что подтолкнул дочь к оживанию. Родители посоветовали ей забыть о книгах, задвинуть подальше приобретенный в Хогвартсе снобизм и попробовать наладить хотя бы дружеское общение с молодым человеком, позвать его на Рождество. В поезде Гермиона всеми силами старалась подавить свой характер. Ей понравилась история, которую Александр рассказывал о своей жизни. Но она не могла не уловить нотки презрения в его голосе, когда он упоминал имя Дамблдора. Тут она не стерпела, попыталась высказать. Каково же было ее удивление, когда она услышала из его уст откровенное признание того, что он «темный маг». Она ужаснулась. С первого курса, еще со времен общения с Золотым Трио, она привыкла к тому, что на Слизерине учатся лишь темные маги, жестокие, коварные и вообще бяки. Но после услышанного, ученики Слизерина казались ей просто несмышленными детьми. Она позорно сбежала, спрятавшись в тамбуре, и повторяя про себя, как мантру, фразу «темный маг». На подходах к замку, она украдкой бросала на него взгляды. Он не выглядел расстроенным ее побегом. Наоборот, очень мило беседовал с этой Гринграсс. Это уж точно не испугалась, раз идет с ним чуть ли не под руку. Правы были ребята, на Слизерине учатся лишь темные. Перед главным входом их взгляды встретились, но Гермиона пугливо отвела глаза. Вся ее гриффиндорская храбрость вмиг улетучилась. Иногда она удивлялась, как ее определили на факультет храбрецов. В зале она, как привыкла, села с краю и старалась не отсвечивать. За столом грифов, как обычно, было шумно, близнецы Уизли втюхивали свои товары соседям и тискали охотниц сборной факультета по квиддичу, Невилла и Лаванда обсуждали что-то, как привыкли, своим тесным кругом, к Парватти пришла сестра, и они обсуждали Александра, что стоял в конце очереди первокурсников и с интересом осматривал большой зал. Вообще, многие обсуждали его, причем за всеми столами. От стола же преподавателей в его сторону шли волны интереса. Разве что профессор Снейп смотрел на него со смесью шока и злобы. Началось распределение. Первокурсники несмело подходили к строгой МакГонагалл и надевали распределяющую шляпу. Гермиона вспоминала себя в этот момент, и как она была рада оказаться на Гриффиндоре, факультете светлых магов, который окончил сам Дамблдор. Она с легкой улыбкой уткнулась в свою пустую тарелку. «Гарри Поттер». Зал пораженно замер, а когда парень подошел к стулу, начались громкие перешептывания. На вскрик шляпы древней все подскочили на своих местах. Потом послышался ее хриплый смех, а после и вердикт. «Рывенкла». Стол воронов аплодировал стоя, змеи были сдержаны в проявлении эмоций, и лишь барсуки и львы были чем-то средним. Поднялся профессор Дамблдор. Он улыбнулся всем студентам, приветственно раскинув руки. «Скажу вам только одно», — произнес он, и его звучный голос эхом прокатился по всему залу. «Ешьте». На тарелках появилась еда. Рон, по привычке, начал впихивать в себя больше, чем может проживать, и продолжал, при этом, говорить. Вокруг него вновь образовалось пустое пространство, никто не хотел быть заплеванным. Гермиона бросила несмелый взгляд на стол воронов. Александр уже общался с соседями, при этом орудуя столовыми приборами как настоящий аристократ. Почувствовав на себе пристальный взгляд, она обежала глазами зал и наткнулась на пристально смотрящую на нее Гринграсс, отчего-то ей стало стыдно под ее взглядом, и она поспешила отвернуться. Кусок в горло не лез. Через полчаса ужин подошел к концу, и еда с тарелок исчезла. По традиции, директор подошел к кафедре и начал произносить ежегодную речь. «Итак», — заговорил, улыбаясь, Дамблдор, «теперь, когда мы все наелись и напились, я должен еще раз попросить вашего внимания, чтобы сделать несколько объявлений. Мистер Филч, наш завхоз, просил меня поставить вас в известность, что список предметов, запрещенных в стенах замка, в этом году расширен и теперь включает в себя визжащие игрушки йо-йо, клыкастые фрисби и безостановочно расшибальные бумеранги. Полный список состоит из 437 пунктов, и с ним можно ознакомиться в кабинете мистера Филча, если, конечно, кто-то пожелает». И сам же усмехнулся своим словам, понимал, что никто такого желания не выкажет. «Как и всегда, мне хотелось бы напомнить, что запретный лес является для студентов запретной территорией, равно как и деревня Хаксмит, ее не разрешается посещать тем, кто младше третьего курса. Также для меня является неприятной обязанностью сообщить вам, что межфакультетского чемпионата по квиддичу в этом году не будет». В зале поднялся дикий гвалт. В особенности кричали капитаны факультетских сборных. Директору пришлось усилить свой голос сонорусом и запустить искры в воздух. Шум тут же стих, и он, прокашлившись, продолжил. «Это связано с событиями, которые должны начаться в октябре и продолжиться весь учебный год. Они потребуют от преподавателей всего их времени и энергии, но уверен, что вам это доставит истинное наслаждение. С большим удовольствием объявляю, что в этом году в Хогвартсе». Но, как раз в этот момент грянул оглушительный громовой раскат, и двери большого зала с грохотом распахнулись. На пороге стоял мокрый мужчина. Когда он начал свое шествие к преподавательскому столу, по притихшему залу разносился деревянный перестук. Молния на потолке вспыхнула внезапно, и гром огласил собой своды большого зала. Многие испуганно вскрикнули, и было отчего, внешность мужчины внушала страх. Столько ужасных шрамов. Гермиону передернуло. За столом разносилось то Шизоглаз, то Аластер Моуди. Гермиона читала о нем, это был один из известнейших авроров, вышедший в отставку. В первую войну он многих отправил в Азкабан, и именно на этой войне заработал свои увечья. Его отличительной чертой, за которую он получил свое прозвище, был магический глаз, что непрестанно двигался, не моргая, вращаясь вверх, вниз и с стороны в сторону, совершенно независимо от первого, нормального глаза. Кроме того, он, временами, полностью разворачивался, заглядывая куда-то внутрь головы, так что снаружи был виден лишь белок. Достав из внутреннего кармана своего дорожного плаща волшебную палочку, он отправил незнакомое Гермионе заклятие, и буря на потолке успокоилась. Крякнув и презрительно посмотрев на пораженных учеников, он проковылял к Дамблдору, пожав ему руку и о чем-то с ним переговорив с минуту, после чего прошествовал к столу преподавателей. «Раз уж такая оказия выдалась, позвольте представить вам нового преподавателя защиты от темных искусств, профессора Аластера Моуди, отставного Аврора. Раздались нестройные хлопки студентов. Преподаватели тоже не особо сильно радовались новому коллеге, и лишь Дамблдор широко улыбался, насколько позволяла видеть это его густая, серебристая борода. Моуди остался совершенно равнодушен к такому, более чем прохладному, приему. Не обращая внимания на стоящую перед ним кружку тыквенного сока, он снова полез в плащ, вынул плоскую походную флягу и сделал из нее порядочный глоток. Когда в зале вновь установилась тишина, Дамблдор продолжил прерванную речь. «КХМ, так вот, как я уже говорил, или еще нет, старость никого не щадит. В общем, в ближайшие месяцы мы будем иметь честь принимать у себя чрезвычайно волнующее мероприятие, какого еще не было в этом веке. С громадным удовольствием сообщаю вам, что в этом году в Хогвартсе состоится турнир трех волшебников». Повсеместные выкрики со всех сторон заставили Дамблдора вновь требовать тишины. Было сказано о международном сотрудничестве, чести и славе, а также дружбе. В октябре в наш горячо любимый Хогвартс прибудут делегации школ Шармбатон и Дурмстранг. В ночь всех святых, прибегнув к помощи одного артефакта, будут определены по одному чемпиону от каждой школы, что будут представлять ее на турнире. Более подробно обо всем будет рассказано, когда ученики трех школ соберутся в этом самом зале. А сейчас, всем спать, завтра начнется ваша учеба. Но не успели старосты встать, как в окно влетели совы. Множество сов, и каждая сбросила на столы свернутый выпуск пророка. Гермиона не выписывала эту газетенку, но это событие было настолько необычным, что она не удержалась и заглянула в ближайший к ней выпуск. А почитать там было о чем. На самом развороте была колдография Александра, выходящего из Гринготтса, и целеустремленно идущего мимо фотографа, не замечая его. Заголовок гласил о возвращении лорда Пиверелла. Но когда все дошли до новости о том, что отныне род Пиверелл возвращается к своим корням и берет имя древнего темного, когда прочли о том, что были поглощены и подготовлены к будущему возрождению рода основателей и Поттеров, когда сказали о щедром пожертвовании в фонд школы, народ затих. Такой гробовой тишины никто еще не слышал. И в этой тишине можно было отчетливо услышать зубовный скрип профессора Снипа. Далее в статье шло, что свой оммаж подтвердили Боунсы и принесли Агдины. И самое удивительное, Гарри Поттер становился никем иным, как Александром Бессмертным, великим князем, или просто князем, главой темнейшего рода, основателем которого, по легенде, был сам древний темный и сама смерть. По факту, Александр становился выше по статусу того же темного лорда, что называл себя наследником Слизерина. И, как вишенка на торте, он вступал в попечительский совет, после щедрого пожертвования в Мунга и на нужды школы. Последний абзац статьи призывал вассалов поглощенных родов принести повторный оммаж новому главе, либо же откупиться. Взгляды всех присутствующих скрестились на невозмутимом парне, и такой же невозмутимый Гринграсс рядом с ним. Они выглядели так, будто для них нет ничего удивительного в написанном, и тихо разговаривали. Скоро директор пришел в себя и смог разогнать студентов по спальням. Но Гермиона сомневалась, что кто-то, кроме Гринграсса и Александра, уснут этой ночью. Наутро она убедилась в своих подозрениях, все были невыспавшиеся и раздражительные, и хмуро смотрели на вполне себе бодрого и довольного жизнью Александра. Когда все потянулись на уроки, Гермиону поймала за рукав Гринграсс и попросила поговорить. «Что тебе нужно?» «Поговорить об Алексе?» «Конечно, он уже Алекс, быстро вы, просто я не сбежала позорно от него после того, как он тебе открылся».